Глава 7. Мы ехали уже почти полчаса, но так никуда не выехали. Миновали, правда, пару перекрестков, но было не похоже, что другие дороги ведут в нужном нам направлении. Я посмотрел на часы на приборной панели. Если нам не удастся вскоре выбраться из этой глуши, то я опоздаю на самолет. «Может быть, вот сюда?» — неуверенно проговорила Ханна. Мы подъехали к очередному перекрестку, и, как ни странно, на нем обнаружился знак объезда, указывающий вправо. Первый знак, который мы увидели с тех пор, как съехали с главной дороги у моста. Я чуть помедлил, потом свернул вправо. В общем-то, особого выбора у меня не было. Мы проехали еще пару километров или около того, но по-прежнему не увидели ничего интересного. Еще через несколько километров я начал сомневаться в своем решении. На секунду повернул голову влево, вглядываясь в окно, но за ним была только непроглядная чернота. «Сюда», — вдруг сказала Ханна. «Я вижу там свет. Может быть, там найдется работающий телефон или нам подскажут, где мы?» Я посмотрел вперед. И действительно, примерно в 500 метрах впереди горел огонек. Один-единственный, одинокий фонарь, ярко сиявший посреди черной пустоты. Волоски у меня на руках встали дыбом. Меня пробрал озноб. Я посмотрел на Ханну, потом снова на фонарь. Этот фонарь был мне знаком. Мы приближались к нему с каждой секундой, и когда преодолели небольшой пригорок, он оказался прямо перед нами. «Там какое-то здание», — сказала Ханна. «И вывеска на крыше». Она подалась вперед, глядя сквозь ветровое стекло. «Не могу рассмотреть, что на ней написано». По моему позвоночнику вверх и вниз маршировали мурашки. «На ней написано «Кафе. Почему вы здесь?»» — отозвался я. Она покосилась на меня. «Ого! Какое у вас зрение! Я, например, ничего не вижу». Я кивнул, не понимая, что происходит и где я на самом деле оказался.